Глава 4. Она всегда считала себя лучшей, самой сильной, самой быстрой, самой сообразительной. Впрочем, в их небольшой деревеньке не мудрено было стать таковой, ведь хоть какую-то конкуренцию ей мог составить лишь сын старосты. Но даже он, несмотря на то, что был старше на целых 2 года, побеждал ее в учебных поединках куда реже, чем проигрывал. И это при том, что их учили одни и те же наставники, старшие воины селения. Лишь она одна брала от занятий больше, чем все ее сверстники вместе взятые. Возможно, потому, что росла сиротой, а значит, некому было нагружать ее повседневной работой, из-за чего девушка буквально поселилась на тренировочной площадке. Но, несмотря на все успехи, она вовсе не купалась во всеобщем обожании. Редкостью для нее было услышать хотя бы слова одобрения от учителей, но пусть они и не баловали ее вниманием, однако признавали ее таланты и исправно делали свою работу. Давали знания, указывали недочеты, помогали, когда что-то не получалось. Прочие же взрослые, они ее словно не замечали. Смотрели на нее, как на пустое место, никогда не заговаривали первыми, да и в целом не были настроены с ней общаться. Кира всегда считала, что причиной такого отношения являлись ее родители. Сколько бы раз и у кого бы она про них не спрашивала, никто не говорил ей, кем они были и что с ними случилось. Когда же ее настойчивость пересиливала здравый смысл, вмешивалась староста, зрелая женщина, правящая селением твердой рукой и избранная на этот пост после смерти ее мужа, который управлял деревней до нее. Заканчивалось все обычно наказаниями, хотя до прилюдной порки не дошло ни разу. Жители словно бы опасались пересекать некую невидимую черту, которая могла заставить девочку их возненавидеть и попытаться найти свое место за пределами деревни. Молодежь в основном подражала старшим, стараясь не общаться с безродной, как некоторые называли ее за спиной. Но были и другие, те, кто говорил ей это в лицо. Как правило, их лица после такого ненадолго оставались целыми. Но это было уже позже, когда она научилась себя защищать. Во многом ее упорство было обусловлено именно желанием стать сильнее, чтобы дать обидчикам, которые по одному к ней, как правило, не подходили, достойный отпор. Но не одно лишь это заставляло ее тренироваться днями напролет. Кира видела, с каким уважением жители смотрят на воинов, своих соплеменников, что защищали деревню от хищных животных и периодически кочующих племен дикарей. Они делились на стражей и следопытов, и именно слава последних так манила юную девушку. В ее глазах они были героями, совершавшими вылазки в раскинувшиеся со всех сторон леса, выискивали следы хищников, ловили вражеских лазутчиков, обновляли подношения для тотемов. В общем, вели насыщенную, наполненную приключениями жизнь, и никто не смел воротить от них нос. О чем еще мечтать подростку? Подобные вылазки за пределы отмеченных частоколом деревенских границ, обязательные для всего юного поколения, показались ей настоящей сказкой. Только оказавшись под сенью могучих лесных исполинов, чьи необъятные стволы устремлялись высоко в небеса, она ощутила себя по-настоящему цельной. Поняла, что за стенами ей куда уютнее, чем среди соплеменников. После этого она неоднократно выбиралась в лес под присмотром старших воинов. Училась их премудростям. Как правильно ходить, чтобы тебя не услышали? Как не насторожить зверя? Как спрятаться от дикаря? Как ставить ловушки? Как стрелять из лука, ориентируясь только на слух? И многое, многое другое. Кира училась с полной самоотдачей. По-другому она и не умела. Ее навыки становились все более отточенными, мастерство росло на глазах. Даже не пройдя обряда взросления, она вполне уверенно сражалась даже со старшими воинами, хотя в одиночку в лес ее пока не отпускали. Тем не менее, она начала ловить на себе заинтересованные взгляды сверстников. Даже сын старосты, подражание своей матери всегда такой важный, нет-нет, но поглядывал в ее сторону. Все же трудно не замечать человека, который регулярно валяет тебя по тренировочной площадке. И еще труднее оставаться к нему равнодушным. Жизнь налаживалась. Кира приняла это как данность, ничуть не уменьшив свои нагрузки. Наоборот, она уверилась в своей возможности пересилить судьбу и когда-нибудь полностью смыть с себя клеймо безродной. Но в один момент вся ее действительность рухнула, когда истинные хозяева лесов пришли за своей данью. Фейри одновременно прекрасные и устрашающие.